Пограничные башни установили ценой таких усилий, что гордианцы буквально валились с ног. Работали в три смены, практически без отдыха. Благо, хоть самих башен хватало. Любой корабль колониального флота в обязательном порядке имел их в трюмах. Как и минимум несколько тысяч. Они были предназначены для защиты новообразованной колонии в условиях враждебной биосферы. Однако вполне сгодились и для охраны границ. Только пришлось немного изменить основную программу компьютеров центра управления, чтобы она воспринимала как нарушителей не только активные крупные биоформы, а вообще любые объекты сверхустановленного размера. Каждый каравенский корабль получил крохотный передатчик, постоянно транслирующий сигнал свой. А чужие пусть пеняют на себя, если приблизятся к берегу. Видеть их в своих водах адмирал желания не имел. Аналитическая группа собирала информацию из всех возможных источников, проводила скоростной анализ и докладывала свои выводы адмиралу. Больше всего его насторожила планетарная телепортация, которой владели элианцы. Ведь это значит, что они способны проникнуть куда пожелают, даже на крейсер. Но он дал задание физикам, и те быстро выяснили, как определять точку выхода из портала. Там на несколько мгновений изменялась напряженность магнитного поля планеты. Локаторы крейсера после небольшой переделки начали фиксировать такие точки. К тому же Тинштар приказал подвесить на орбите над Карвеном несколько спутников, постоянно сканирующих поверхность. По первому сигналу тревоги в воздух поднимались ближайшие к месту событий истребители и уничтожали телепортировавшихся огнем бортовых пушек. Профессор Ралнорт предположил, что поле подавления, обычно использовавшееся для того, чтобы нейтрализовать сеть связи противника, способно помешать также и телепортации, так как изменяет характеристики многих типов силовых полей в точке приложения. После стало ясно, что это действительно так. Помимо того, инженеры разработали портативные детекторы, позволяющие точно определить, что человек или предмет прикрыт энергозащитой. От самой возможности существования портативных генераторов защитного поля они поначалу едва с ума не сошли. Даже утверждали, что это физически невозможно. Но вскоре убедились в обратном. А когда известно, что нечто существует, понять, как оно работает, проще. Бортовые локаторы крейсера еще раз доработали, после чего ни один элианец, имеющий генератор защитного поля, скрыться на территории Карвена не мог. Отследить его стало проще простого. Когда этим утром адмиралу доложили, что перешедшие границу небольшой группой элианцы взорвали одну из башен системы охраны границ, он, недолго думая, отдал приказ адекватно ответить и с силами штурмовой авиации уничтожить крепость на том берегу реки. Войны Тинштар не хотел, однако позволять безнаказанно нападать на его людей не собирался. Местные должны убедиться, что трогать гордианцев не стоит. За этим всегда последует возмездие. Еще немного подумав, он вызвал командующего восточным гарнизоном полковника Лин Орта и приказал после атаки на крепость найти какого-нибудь высокопоставленного элианца и провести с ним переговоры, сообщив о том, что Карвена больше не существует. Есть Гордианская империя. Несколько раз прослушав разговор полковника с Эльдаром, адмирал долго крутил в пальцах срочно доставленный специальным челноком амулет мобильной связи. В его работоспособности он уже убедился, и потому пребывал в растерянности. Ведь, судя по отчету инженерной группы, это самый обычный камень, без каких-либо изменений структуры. Он не может работать подобно коммуникатору, однако работает. Видимо, изменения его структуры произведены на атомарном уровне, недоступном приборам лаборатории старого корабля. Мало того, Линорд утверждает, что Эльдар сделал амулеты на его глазах из подобранных на плацу камней. Если это правда, то возможности рыцарей престола просто ужасающие. Да кто же они такие? И чем владеют? Чем управляют? Мысли о магии Тинштар отбросил сразу. Еще в древности ученые доказали, что ее не существует, не может существовать, что она — всего лишь глупые детские сказки. Однако дикари способны принять за магию проявление некой высокоразвитой технологии. Похоже, все обстоит именно так. Это что-то оставшееся от древней цивилизации, выстроившей Рурк-Дхалат, орочью столицу. Затем адмирал решил, что пришло время серьезных переговоров, и приказал службе безопасности отследить первого попавшегося окруженным защитным полем Альянса на территории Карвена, как только там тот появится, и вежливо пригласить к нему. Тинштар несколько раз подчеркнул слово «вежливо», а то эти дуболомы, обычно надеющиеся на силу, еще скопом накинутся на Элианса, что ничем хорошим не закончится. Не раз наблюдал с орбиты, как тренируются и сражаются горные мастера. Впечатление на адмирала это произвело шоковое. А ведь имеющий генератор личного защитного поля, мастер будет, помимо прочего, еще и неуязвим для огнестрельного и лазерного оружия. Перережет десантников, как щенков, и пойдет по своим делам. Поэтому пусть лучше ведут себя вежливо. Целее будут. Через несколько минут Элианец должен появиться здесь. Челнок, везущий его, только что сел в ближнем к командному центру ангаре. Командир патруля, капитан Рангрид, сделал все правильно. Ничем не оскорбил Эльдара, а это, скорее всего, Эльдар, или, по крайней мере, высокопоставленный горный мастер. Надо будет запомнить имя этого толкового офицера. Он явно заслуживает повышения. И дверь отъехала в сторону, и на пороге командного центра появился атлетического сложения высокий, огненно-рыжий, молодой человек в сопровождении четырех охранников. Одет он был в самые обычные для Карвена серые штаны и рубаху. Ильянец казался абсолютно спокойным. Глаза смотрели на мир насмешливо. Похоже, окружающие его мало интересовало. А вот адмирал и остальные офицеры в рубке внимание рыжего привлекли. Зато оборудование, пульты и обзорные экраны удостоились только мимолетного взгляда. Тинштар несколько удивился такому поведению варвара. «Добрый день, господа!» — поклонился тот. «Вы хотели переговоров? Мы готовы к ним». Адмирал несколько раз открыл и закрыл рот, как рыба, внезапно вытащенная из воды. Варвар говорил по-гордиански, с великолепным, немного грассирующим столичным произношением, используя все дифтонги и связующие слова, которых уроженцы других мест обычно игнорировали. — А откуда? — прохрипел он. — Как? — Что откуда? — приподнял брови Ильянец. — Что, как? — Откуда вы знаете наш язык? А я его не знаю. Он показал пальцем на мочку своего уха, где, если присмотреться, можно было заметить крохотную клипсу, и продолжил. Пока эта клипса на мне, каждому человеку будет казаться, что я говорю на его родном языке, и наоборот. Автоматический переводчик такого размера, не поверил Тинштар. С ментальным наложением? Но, простите, это невозможно. У нас есть нечто подобное, но оборудование лингвистического центра занимает несколько квадратных сажений как минимум. Могу подарить вам десяток другой клипс. Их несложно сделать. Пожал плечами Элианец. Проверьте. Как это работает, я не знаю. Однако работает. Умею только создавать и пользоваться. Ясно. Однозначно какая-то древняя технология, доставшаяся варварам, не понимающим, что перед ними. Или он ошибается? Снова вспомнились бредни коровенских первосвященников о магии. И адмирал едва сдержал брезгливую гримасу. «Буду крайне благодарен». Но он наклонил голову. Затем Тинштар вспомнил, что один из офицеров в рубке не гордианец, а оторватец. И родной язык у него, естественно, другой. Он повернулся к первому лейтенанту Леградцу и спросил, «На каком языке говорил наш гость?» «На тарватском, господин адмирал», — вскочил он. «Лиразианский диалект». «Значит, этот демонного клипса все же работает. Святой создатель! Наследие какой цивилизации досталось элианцам? Это же нечто непредставимое. Телепортация, генераторы личного защитного поля, автоматический переводчик с любого неизвестного языка. А ведь это, скорее всего, малая часть. Нет, с Элианской империей лучше не ссориться. По крайней мере, пока».